будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил автоматический звонок от компании «Лирис». Меня зовут Бабья Карина Валерьевна, я инспектор компании. Разговор даже записывается. Вы Валерия Владимировна. Валерия Владимировна, звонок поступает по вопросу задолженности перед микрофинансовой компанией «Метрофинанс». У меня мой кот хочет вам привет передать. Давай. Молодец, передавайте. Слушаю. Валерия Владимировна, а мне нужно побеседовать с вами, не с вашим котом. Чем кот не подходит? Он очень умный у меня. Это очень хорошо, что кот у вас умный, но мне нужно побеседовать. Валерия Владимировна, я сейчас отвечу на все вопросы. Мне вот интересно, вы любите кошечек или нет? Если любите, то вы добрый человек, а если не любите, то значит злый. Валерия Владимировна, послушайте. А я люблю животных. Все, тогда разговариваем. Да. Спокойным тоном. Очень хорошо, Валерия Владимировна. Значит, ситуация на сегодняшний день такова. Перед Метрофинанс у вас имеется задолженность в размере 37 833 рубля. 70 дней просрочки. Это вы должны понимать очень много уже для микрозайма. Скажите, пожалуйста, вы что-то предпринимаете для решения данного вопроса? Да, я предпринимаю. Я вот для сотрудников Метрофинанс, в частности для Кирюшки, сочиняю стихи. Я уже много написала и жду, когда вы им вернете мой долг, и они мне сами будут звонить. Так, а что там за Кирюшка такой есть? Кирюшка там и Андрюшка, знаешь, какие они? Горластые! Орут! Ну, петухи, в общем. В общем, ясно. Поняла. Так, Валерия Владимировна, так, сочиняйте стихи, это хорошо. Задолженность погашать собираетесь? Не-не-не, я буду только с ними разруливать. Прям, только с ними. Ну, а почему они меня обманывали 2 месяца. Я сейчас все про них расскажу, всю правду. Сначала говорили, что приедем завтра, что послезавтра. А как только попросила привезти с Питера магнитик, сразу вам отдали. Настолько жадные. Валерия Владимировна, подождите, а почему вы не хотите урегулировать вопрос, не доводя его... С метриками? Не-не-не. Мы порыпаемся, есть, поцарапаемся с ними. То есть вы принципиально настроены? По поводу них принципиально не бывает, да. Возвращайте меня. Ну, к сожалению, это не в наших силах, понимаете, я не могу так по вашему желанию просто взять и дело вернуть. Ну, там еще долго вы со мной работаете, пусть, нет? Ну, еще прилично мы с вами будем работать, ничего, Валерия Владимировна. Тогда больше стихов напишу, ничего страшного. Так, то есть на данный момент я должна фиксировать вам отказ от оплаты, это да, категорично, но если да? Запись будете передавать, то передайте прям запись обязательно, пусть ждут. Ждут что? Меня! Так, я вас поняла. Хорошо, Валерия Владимировна, в любом случае я вас должна уведомить о том, что на сегодняшний день у вас 70 дней по данному займу просрочка. Соответственно, уже идет нарушение договора займа. Про комиссию инспекционную не говорите, ладно? И ваших обязательств. Это 37-39 статьи Гражданского кодекса. Также я вам напоминаю, то, что сумма долга у вас не фиксирована, увеличивается она за счет неустойки ежедневно. И на приличную сумму, так скажем, это более 230 рублей. Ничего, в суде отобьем. Да, каждый день. Ну, вы знаете, тут я с вами, конечно, спорить не буду, но не будьте так самоуверены. Да, не всегда, к сожалению... Не всегда, к сожалению, суд становится на сторону заемщика. Ну, не будем это гадать, посмотрим. Вот, хорошо. Значит, послушайте, Валерия Владимировна, дело в том, что, понимаете, вы говорите вот по поводу того, что, допустим, они у нас дело отзывают. Понимаете, не факт, что они будут дальше по нем работать с вами. Будут, далее... совсем чуть-чуть, но будут, пока не под сессией кому-то, они этот период, я все успею сказать, что думаю о них. А, я поняла. Значит, знаете, да, что сессия существует, то есть, скорее всего, конечно, в суды они обращаются реже микрофинансовые компании, поэтому, скорее всего, это будет сессия, да, действительно. Вот. Но по пенсии также я вас должна предупредить, что новый партнер вправе уже начисляет свои проценты. Поэтому я, конечно, так по-человечески, если, опять же, вам это интересно, все-таки настоятельно рекомендовал вам подумать над решением данного вопроса, не доводя ситуацию до принудительного. Не-не-не, по поводу каких-то новых там процентов, нового кредитора, это чего-то вы куда-то не туда. Почему? Это вообще они... Почему вы так говорите? Это, ну, зачем это? Сейчас они купят мою эту задолженность там за копейки. Что они будут? Какие там новые проценты? Будем мы также по телефону с ними разговаривать? Ну, это не факт, я хочу вам сказать. И по поводу того, что за копейки. Ну, даже если они купят ваш долг, скажем, да, за ту сумму, которую вы брали изначально. Mm-hmm. Но с них же, ну, им же в любом случае с вас нужно будет взыскать что-то больше. Они же тоже должны что-то... Ну, чем больше, правильно, чем положено, не взыщут, правильно? У нас же и по процентам есть оговоренности на законодательном уровне, и по телу долга не может превышать трехкратного размера. Поэтому, ну, чем... Ну, больше они не прыгнут, ну... Ну, тем не менее, все равно это уже более, так скажем, емкий, неприятный. Не-не-не, вот все, что касается нетрофинансов, будем царапаться, будем биться в кровь. Я поняла. Хорошо, Валерия Владимировна, значит, я вам еще раз повторюсь, на сегодняшний момент я фиксирую вам отказ от оплаты. Mm-hmm. Запись разговора буду непосредственно передавать кредитору. О, хорошо. Андрюша, Кирюша, как вы себя чувствуете, петушки? Нелевский, ты там весной не ополз, нет, перышки не потерял. Чего? Извините, давайте, пожалуйста, я выговорила. Ничего страшного. Давайте сверим ваши контактные данные. А у меня без изменений, я им тогда написала бы. Я знаю всю законодательную базу, если что поменяется, я их уведомлю. 1, квартира 84. Хорошо. Дополнительный контактный номер телефона имеется? Не имеется. Я поняла. Хорошо, Валерия Владимировна, информацию я все зафиксировала. Вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здрасте. И это кредит 911, Артем Затмин Николаевич. Валерий Владимирович. Да. Я по задолженности звоню, к сожалению, 59 дней просрочка. Какая причина у вас неоплаты? А мне вроде бы звонили уже сегодня. А, сегодня уже диалог был у вас, да? Ну, еще давайте поговорим. Ну, а смысл говорить, если вы пришли к решению вопроса? Вы же пришли к решению вопроса? Время-то тратить я не буду. Правильно? Не хотите на меня время тратить? Не хотите денег? Ну, вот, ну, мы же сегодня беседовали, пожалуйста, правильно? Сделайте доброе дело. Я вас не понимаю немного. Я бы девчонку красивую снял. Вы в средом сейчас состоянии? Ничего не употребляли? Я не балуюсь. У нас запись разговора производится. А вы, соответственно, безосновательно начинаете. Все в порядке. Старая просит жилплощадь моя, нового евро ремонту. Вот видите? Дайте, пожалуйста. Психика тоже все в порядке у вас, да? Дайте в свободной валюте. Я же вам голую правду сказал. Смилуйтесь, добрые люди. И я же вам голую правду сказал. Смилуйтесь, добрые люди. Алло. Алло. Да. Я слушаю. Алло. Да, Альфия. Ну что, на сайте Метрокредит сейчас акция, полдолга вам прощают. Ты кто? Вопрос будете решать? Меня зовут Новоселов Вадим Алексеевич. А, Новоселов. Это ты, который деревенских не любишь, да? А? Чмо. Чего деревенских? Какие? Чмо из Метрофинансов. Вот, иди сам водички попей. И ёбни головой своей. Об стол. Уёбок из Метрофинансов. О, Альфия, вы до сих пор, что ли, один из жалких отдать не можете? Не, не хочу. Я тебе средний палец показываю, видишь? Видишь, я тебе показала. Какой некачественный здесь? Денег уже нету никаких. Ладно, пристегивай, сейчас все чернышки. Да-да-да. Сейчас уколы, сейчас все бодрится, начнут по-новому. Давай. Давай, говно. Алло. Алло. Да. Светлана Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алена Александровна. Звоню вам из департамента взыскания Восточный Экспресс-банк. Звоню по поводу вашего кредитного договора, равный платеж 2.0+. На протяжении 27 дней находитесь на просроченной задолженности в нашем банке. По какой причине не оплачиваете? Вас плохо слышно. Говорю, зовут тебя как? Что меня плохо слышно? Меня зовут Алена Александровна. Фамилия, должность. Кривоносова Алена Александровна. Специалист департамента взыскания. Ну, не оплачиваете? Не хочу. Что значит не хотите? Ну что, непонятного-то. Может, с вами на английском? Do you speak English? Да, мне непонятно, почему вы не хотите оплачивать. Потому что я не хочу. Какие причины? Что тебе должна тебе пояснять-то? Не тебе, а вам это, во-первых. Нет, тебе. Дайте номер телефона для связи. Хренали. Я с вами на это не переходила. Я перешла. Дайте номер телефона для связи. Зачем? Тебе мало одного? Давно ли успели? А? Хамить прекратите? Нет, не прекращу. Хамить я начала. Требование банка, чтобы вы произвели оплату до окончания завтрашнего... Перебьется банк. Не будет. Ничего. Вы в курсе, что вы сейчас разговариваете по записи диалога? Да, слушай его каждый день. И понимай, где ты работаешь. И тебя так каждый день будут опускать. Животина. Корректно разговаривайте, Светлана Валерьевна, иначе будете мне штрафы выплачивать. Понятно? А, тебе буду. Вообще, давай я тебе... Так, давай я тебе побольше тогда это... Обхерачу. Тварина из Восточки. Перебивать меня прекратите. Нет, я буду тебя перебивать. Почему вы свой негатив сейчас на меня выплескиваете? У меня вообще нет негатива. Чего тебе бомбить-то так? Ты что, разоралась? Я вам что плохого? Успокойся. Я вам одно что плохого? Одно то, что ты работаешь в Восточке, это вопрос уже негатив. Вопрос не ответьте, что я вам я плохого сделала. Я отвечаю, ты животное из Восточки. Деньги брать не надо. Да деньги что брать ты не говоришь? Надо в банке. Какая-то соплячка будет мне указания давать. Ты что, в себя поверила? Я смотрю, вы давно убейся выросли, да? Убейся своей башкой деньги тогда. Деньги сейчас берете, а не возвращаете. Башкой своей убейся об угол стены и вернись к жизни. Там, и понимай, что ты шапка облезлая. Да, иди, пожалуйста, там у вас есть защитник, который звонит и говорит, вы обидели моего сотрудника на плаче. Иди. До окончания завтрашнего рабочего дня 4 700 рублей. Ты пошла тогда. Фиксирую, что тебя послали нахрен. Могу грубее сказать, но не буду. Светлана ты и так Валерьевна, уже плачешь. Не забывайте о том, то, что когда вы будете в дальнейшем приходить в какой-либо банк, да. Либо вы какой-то голос серьезный, строгий. Да, как-то строго. Да, Светлана Валерьевна, на основании 1005 статьи на закон об экономической кредитации. Ожидайте тогда, что вы банк перестанет открыть этот договор, сторонней организации, мне очень страшно, я тебя всерьез воспринимаю, конечно. Каждое слово всерьез твое. Философка воспринимаю, да? Ага. Ну тогда переплачивать так же будете на основании 330-й статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Ты с жопы ты лезешь, вылезаешься. А? Тебе не смешно над собой? Светлана Валерьевна. Уёбище из Восточки. Светлана Валерьевна, вернитесь к корректному диалогу. Ты настолько диалогу. Себя не уважаешь, что ли? Продолжаешь я себя как слушать, раз уважаю, как тебя поливаю. Светлана Валерьевна, и плачу свои... Продолжаешь и плачу, слушать, как тебя Светлана поливаю. Валерьевна, свои кредиты. Плати а не так, дальше. Как вы делаете. А ты звонишь эти деньги и возвращаешь. Тебе нравится быть попрошайкой, да? Да что вы говорите, Светлана Валерьевна, в дальнейшем вы будете попрошайничать. Тебе нравится у унижаться передо мной, да? Светлана Валерьевна. Ну, унижайся. Твои проблемы. Ты особо-то не ори. Оскорбляйте, оскорбляйте. Если ты думаешь, да, Светлана поймешь, Валерьевна, данный диалог, тебя я вам еще будет раз повторяю. Я вам еще раз нет, повторяю. Да, я не собираюсь для вас слушать. Что ты раньше хотите? Что равно на вас, Светлана Валерьевна? Я заметила, как ты орешь. Я заметила, как тебе все равно. Не плачь. Надо именно туда же отправить. Конечно. Успокойся. Наш с вами диалог не целесообразен. Всего доброго, до свидания. Набирайте смелости, приходите в банк и оплачивайте. Приберетесь, и своим родственникам, так же, как и не ожидают звонки, и до свидания.